первый вечер своего проживания в Тулау, Айдин подхватил прямоугольный футляр с цитрой, спустился на первый этаж общежития, но вместо того, чтобы выходить из здания, направился во внутренний двор. Он легко договорился с хозяином Тулау насчет музыкальной практики, правда, с двумя оговорками. Ему разрешено заниматься максимум до полуночи, если будет хоть одна жалоба со стороны других жителей общежития. Айдин будет искать другое место для своей практики. В сущности, ничего такого особого в этих условиях не было, он в любом случае не собирался устраивать концерты на весь внутренний двор. Помимо места для умывания с колодцами, расположенными по краям свободной площадки, посередине был разбит еще и небольшой сад с самыми настоящими деревьями, несколькими скамейками и маленьким прудиком, выложенным по краям ровными круглыми камнями. К счастью, когда Айдин добрался до сада, людей там почти не было, и только одну из лавочек, накрытую густой кроной ивы, облюбовала парочка влюбленных. На парня они не обратили никакого внимания, что понятно. Он проследовал к дальней скамье. На то, чтобы вытащить из футляра цитру и пристроить себе на колени, у него ушла пара мгновений, руки замерли на струнах, а сам Айдин закрыл глаза, прислушиваясь к себе. Он хорошо помнил наставление мастера павильона звука, отрешиться от мира, представить себе мелодию и то, что она в себе несет, погрузиться в эти эмоции после того, как они наполнят душу, выплеснуть их в форме музыки. Непростая задача и в бою совершенно нереализуемая, если только не обладаешь способностями и опытом наставницы, конечно. Именно поэтому практик звука и должен постоянно тренироваться, даже без вплетения в мелодию духовной силы. Пальцы Айдина легко коснулись струн, извлекая первые, едва слышные звуки, словно капли росы, что срываются с листьев, мелодия начала свое неспешное течение. Он не стремился к чему-то конкретному, позволяя музыке литься свободно, следуя за чувствами, что наполняли его душу. Тоска по пропавшему отцу, волнение о друзьях и предстоящих испытаниях, решимость стать сильнее, все это сплеталось в причудливый узор звуков. Струны пели под его пальцами, то взмывая ввысь пронзительной нотой, то опускаясь до едва слышного шепота. Айдин чувствовал, как окружающий мир словно замер, прислушиваясь к песне цитры. Даже ветер, что раскачивал ветви деревьев во внутреннем дворике, казалось, притих. Влюбленные на дальней скамейке давно перестали перешептываться, завороженные льющейся музыкой. В какой-то момент он ощутил, как в мелодию начала вплетаться тончайшая нить духовной энергии. Не та мощная сила, что использовалась в боевых техниках, а что-то более тонкое и изящное. Она окрашивала звуки в едва уловимые оттенки серебра, добавляя им глубины и объема. На стенах появились первые слушатели, жители Тулау, привлеченные необычными звуками. Они замирали у окон и на галереях, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть волшебство момента. Мелодия постепенно затихала, растворяясь в вечернем воздухе последними замирающими нотами. Когда пальцы Айдина замерли над струнами, он не сразу открыл глаза, позволяя отзвукам музыки растаять в тишине. Медленно он открыл глаза и выдохнул. И только сейчас заметил, сколько людей собралось во внутреннем дворе. Они стояли молча, не решаясь нарушить волшебство момента, пока кто-то не начал негромко хлопать. К неизвестному присоединились один за другим остальные, и все это складывалось в настоящие овации. А Айдин с удивлением смотрел на, казалось бы, невозможное признание его музыки другими людьми. Глава 28. Поначалу Айдина сильно сбивало внимание со стороны других людей к его музыке, особенно если это были практики, подчас очень сильные, но со временем он научился абстрагироваться от внимания сотен взглядов. А в этом Тулау, особенно сейчас, когда до экзаменов оставалось не так уж и мало времени, собралось больше 400 разумных, и очень многим из них пришлась по душе музыка Айдина. Даже хозяин со своими людьми, выполняющими функцию вышибалы и слуг, не отказывался от наблюдений за импровизированными выступлениями молодого человека. Сам же Айдин после некоторых раздумий решил оставить все как есть. Он осознавал, что куда бы ни пошел в переполненном городе тренировать исполнение цитры, спрятаться от чужих ушей ему никак не удастся, а тренироваться было нужно. Так что те несколько сотен людей, что стали его слушателями, теперь воспринимались им как неизбежное зло, хотя и последнее оказалось не совсем верно. К удивлению молодого человека, многие из его сверстников, да и не только, стремились познакомиться с ним и узнать получше. Друзей так, конечно, найти нельзя, но вот значительно расширить количество знакомых, очень даже. Пускай эти люди и были пока никому не известные молодые практики, но это же ненадолго, многие из них сумеют пройти свое испытание и войти в великие или средние фракции, а Айдин обзаведется связями. Искать стаю и следы отца, используя возможности всех фракций, куда лучше, чем с помощью одной только гильдии информаторов нищих. Наставница павильона звука была бы им довольна. Так и повелось, что каждый день перед сном он стал тренироваться в исполнении музыки цитры, заодно знакомясь и общаясь с теми людьми, кто спускался в сад, чтобы присоединиться к нему. Примерно в таком ключе проходили дни Айдина. В бесконечных практиках и тренировках, попытках укрепить духовный кристалл для прорыва к зеленому рангу, а также ожидания их новостей от Талии. Иногда к этому добавлялись еще и изучение сражений практиков на ближайшей арене вызовов, где часто сталкивались белые ранги. Благо, о факте очередного вызова всегда становилось известно за полчаса до начала боя, на площади, где находилась арена. Для этого даже был установлен специальный гонг, удар которого был хорошо слышен на весь район. Хотя в первый раз по какой-то причине Айдин и не слышал его. На третью неделю своего пребывания во плоти по городу разлетелись новости, что все великие и малые фракции открывают свои двери для записи на испытание. Айдин не стал откладывать это дело в дальний ящик, направившись в квартал секты Луны и Солнца на следующий же день, после того как узнал новости. И, к слову, в своем желании он оказался далеко не один. «Айдин!» — окликнул его веселый девичий голос у самого входа в квартал секты, где уже виднелась небольшая очередь из собравшихся молодых людей. «Вот видишь, Кушар, я же говорила, что это он!» «Айдин, подожди нас!» Через пару секунд возле него появилась миниатюрная девушка лет 20 и огромный, словно бы настоящая гора, парень примерно того же возраста. Кушар Эйлора. Айдин не удержался от усмешки. С этими двумя он познакомился как раз во время своей практики на цитре. Эйлора была крайне впечатлена навыками Айдина, а ее товарищ Кушар просто таскался за девушкой хвостиком. В музыке он совершенно ничего не понимал и особо не интересовался этим делом. Все, что его интересовало, это боевые искусства. Эдакий глуповатый и немногословный уволень. Хотя сам Айдин считал, что это всего лишь маска. Уж очень часто во взгляде здоровяка он читал понимание происходящего вокруг него. Оба они были наследниками клана Серебристой Рыбы, который находился в городе Верит в этой же провинции, и прибыли в Оплот, чтобы присоединиться к одной из великих фракций. Тоже решили попробовать свои силы в испытании секты Луны и Солнца? Спросил Айдин, осматривая знакомых по Тулау, подошедших к нему. За этим сюда и пришли, со все той же широкой улыбкой подтвердила девушка. Ее друг только кивнул. «У нас клан сотрудничает с великими сектами Оплота уже несколько столетий. Все главы без исключения проходили обучение здесь, а Луна и Солнце – лучшие мечники. Идеально нам подходит». Айдин с улыбкой подтвердил, что это хорошая традиция, а сам задумался. «Возможно, такие вот кланы и благородные семьи, прошедшие обучение внутри фракций, как раз и создают им нужную репутацию. Улица, идущая параллельно высокой, красиво украшенная изображениями Луны и Солнца, стене, ограждающей весь квартал секты, быстро заполнялась практиками. Из небольшой толпы, что ожидала пропуска на территорию фракции, все это превратилось в очень длинную очередь, которая с каждой минутой становилась все длиннее и длиннее. Айдин, чтобы скоротать время, погрузился в полумедитативное состояние и не сразу заметил, как их небольшая группа ожидания стала быстро увеличиваться. Так уж вышло, что на испытание в секту Луны и Солнца из их Тулау хотели попасть приличное количество жителей. Соседи Айдина по общежитию постепенно подходили к кварталу великой фракции, по одному или небольшими группами, и встречали сильно разросшуюся очередь. Устраиваться в ее самый конец им не сильно хотелось, поэтому, разглядев стоящих впереди весело зазывающую всех Эйлору, они тут же присоединялись ко всей компании, из-за чего группа быстро разрослась до почти дюжины человек и тут же стала объектом раздражения для многих окружающих практиков-соискателей. В какой-то момент Айдин вынырнул из своих мыслей и с удивлением обнаружил, что количество знакомых товарищей вокруг него сильно увеличилось, а на их группе сфокусировано уж очень много раздраженных взглядов с разных сторон. Почему-то ни Эйлора, ни Кушар при этом упорно не замечали неправильности в происходящем, пока Айдин не вмешался и не обратил их внимание на это. Девушка тут же согласилась, что явно переборщила и слишком уж увлеклась разговорами, вот и пропустила момент всеобщего раздражения. Ну а Кушар лишь молча пожал плечами, Здоровяку было просто все равно. Жаль только, осознание этого все равно не избавило группу от неприятностей, которые не замедлили появиться через каких-то пару минут. Что за отбросы? Голос, полный презрения, раздался рядом с их группой, небольшая толпа расступилась, и к Айдену с другими вышел практик лет 20 в сопровождении двух не то друзей, не то телохранителей, чуть старше него. Все трое белого ранга, но держались гордо, если не сказать горделиво, а их основание ощущалось, как глубокое озеро. Чем-то они по своей силе напоминали Айдену ту же Нарису, такие же опасные. При этом на рукаве говорившего надменного практика была хорошо заметна табличка принадлежности к одному из старейших кланов города Оплота. Устроили хвасов балаган тут, деревенщины, не иначе, с ухмылкой добавил к сказанному один из сопровождающих молодого господина практиков. В подтверждение этого он кивнул на рукава Илары и Кушара, где были прикреплены знаки принадлежности к клану Серебристой Рыбы. На тех же, у кого не было никаких знаков, вся эта троица демонстративно не обращала внимания, словно бы тех и не существовало. Пришлым нужно знать свое место, ухмылка молодого господина стала хищной, когда он понял, что среди присутствующих в группе Айдена людей нет никого знатного или находящегося под защитой сильных мира. А еще у Айдена вдруг появилось устойчивое ощущение, что этот хвасов ублюдок бродил где-то поблизости и искал только лишь повод, чтобы сцепиться с кем-нибудь. Повысить свой авторитет за счет кого-то, кто не станет давать отпор. Айден сталкивался с подобными ситуациями во время своего обучения в павильоне этики. Только тогда эти столкновения сценки были всего лишь представлением призраков, которыми управляла мастер Цитры, а тут все разворачивалось по-настоящему. Раз вы нарушили правила, то отправляйтесь в конец очереди и подумайте, что таким, как вы, деревенщины, делать в секте луны и солнца нечего. Между тем продолжал говорить знатный урод, а его губы, такое ощущение, скривились еще сильнее от взгляда на группу, где находился Айден. «Идиотская ситуация», — с раздражением подумал он. «Если уходим сейчас, то в секте об этом будет знать каждый, и ни о каком уважении после этого и речи быть не может, в том числе и со стороны наставников. Про самоуважение и вовсе помолчу, договариваться станет сильно сложнее, а значит, мне придется из себя лезть, чтобы узнать хоть что-то, связанное со стаей. А если остаемся, спровоцируем конфликт с этим зазнавшимся дворянчиком». В сущности, выбор тут был для Айдена очевиден. И судя по тому, что рядом с ним остались стоять Элора, Кушар и еще трое знакомых из соседей, он был в этом совсем не одинок. А те, кто незаметно ушел, что же, это их выбор, и отвечать они будут за него сами. Нет, Айден твердо посмотрел в глаза кланового, с некоторым удовольствием заметив в них удивление. «Это наше место, мы заняли его, и мы будем находиться здесь, пока не подойдет наша очередь». Он чувствовал, что симпатии окружающих совсем не на их стороне. В конце концов, Илара с Кушаром действительно переборщили, позволяя знакомым стулам присоединиться к ним спустя почти час после того, как они сами встали в очередь. Но это было простое недовольство, отчасти сошедшее на нет, так как часть группы, в которой был Айден, уже разошлась. Деревенщины не понимают вежливого языка, молодой клановый господин покачал головой, его приближенные подобрались и придвинулись ближе, прикрывая своего хозяина. «Что ж, придется научить вас уважению». С этими словами он положил ладонь на рукоять меча, что висел у него на поясе, а уже в следующую секунду Айден почувствовал, как на их группу обрушивается духовное давление уровня практика красного ранга. У него перехватило дыхание, на плечи словно бы рухнула настоящая гора, из легких со свистом вылетел воздух, а вместо слов в горле заклокотало. Стоящая рядом Элора простонала от боли и с ненавистью в глазах, обращенных на улыбающегося урода, опустилась на одно колено. Кушар, что стоял рядом с ней, прорычал что-то нечленораздельное и попытался двинуться вперед, к клановому, но не смог сделать и шага, с грохотом опускаясь на колени. Другие из их оставшейся группы также не смогли выдержать этого давления, и лишь Айден продолжал стоять, прямо смотря в глаза урода. И это того явно удивило. Теперь уже было очевидно, что клановый использовал какой-то артефакт, скорее всего, тот самый меч, к рукояти которого он прикоснулся, и был источником такого сильного духовного давления. Вот только он не был готов к тому, что один из, как он назвал, деревенщин окажется способен выдержать давление высокоранговых практиков. Для Айдена же происходящее хоть и было неприятным, Но до наставников храма дракона этому выскочке было еще очень далеко. На лице щеголя Айдин разглядел озадаченное выражение, он словно бы колебался, а сила давления с каждым мгновением все увеличивалась. Приспешники кланового с тревогой переглянулись, ситуация явно начала выходить из-под контроля. Каменная плитка под ногами Айдина вдруг лопнула и пошла трещинами. Илара захрипела, явно не способная уже дышать, другим было не лучше. «Пора прекращать этот фарс», — мелькнула мрачная мысль у парня. Он сделал так, как учил его старик-наставник павильона внешней силы. Конечно, противостоять духовному давлению высоких рангов обычным практикам почти нереально, максимум можно при должной устойчивости и тренировке духа сгладить само воздействие, но и тут имелось много подводных камней. Например, если чужое давление, заимствованное от возможностей артефакта, а ты сам имеешь прочнейшую основу своего развития, которая значительно укрепляла душу. Айдин взмахнул рукой, будто небрежно отмахнулся от пролетающего мимо насекомого, и духовная сила вокруг него вдруг вздрогнула, приходя в движение. Навалившаяся на плечи тяжесть тут же пропала, а между Айдином и клановым наследником воздух словно бы вздрогнул от столкновения уже их общего духовного давления. Одновременно с этим Айдин почувствовал во рту привкус крови. Все-таки переоценил он себя и недооценил силу этого хвосового артефакта. Краем глаза успел отметить, как двое приспешников кланового урода непроизвольно сделали шаг назад, а сам наследник скривился, словно съел что-то кислое, но отступать даже и не думал, еще больше поднимая силу давления от артефакта. Всем окружающим на мгновение показалось, что на месте двух молодых практиков появились огромные полупрозрачные фигуры. Красный скалящийся тигр и синий извивающийся дракон. Вот только дальше сдерживать такое давление одной лишь волею Айдина уже никак не получалось. С мысленным вздохом раздражения он потянулся к клинку на поясе, намереваясь силой остановить чужое давление, когда над улицей разнесся грозный, громогласный голос. «Кто посмел?» — рявкнул неизвестный, и сталкивающееся давление двух практиков пропало, словно бы его и не было. Кто-то просто силой своей мысли развеял его. Сверху на летающем мече спикировал мужчина, облаченный в красные одеяния с символикой секты Луны и Солнца и Хари старшего мастера. Приземлившись рядом с Айдином, он быстрым взглядом окинул все вокруг, тут же зацепившись взглядом на клановом наследнике, который уже убрал руки от своего артефактного меча, будто бы ничего и не происходило. Мастер красного ранга на это только хмыкнул и покачал головой. Нарочито тихим голосом он поинтересовался у кланового. «Наследник Ладан, как это понимать? Почему вы используете духовную силу в городе вне арены и тренировочных площадок, еще и поблизости от территории моей секты?» Словно бы ждавший этого клановый тут же уважительно склонился и, подняв перед собой руки, ударил кулаком в ладонь. «Прошу извинить, мастер, здесь несколько несознательных практиков решили показать всем свою наглость. Мне пришлось аккуратно объяснить им их заблуждение. Никто не пострадал. Мне плевать», — грубо прервал его красный воин и мотнул головой в конец очереди. «Вставайте на свое место и дожидайтесь своей очереди». Наследник споткнулся, его лицо побагровело, но он быстро взял себя в руки и уважительно еще раз поклонившись старшему, и только после этого развернулся и направился прочь. Айдин же, воспользовавшись возможностью, также слегка склонился в уважительном поклоне к красному рангу. Между тем мужчина еще несколько секунд наблюдал за тем, как уходит клановый со своими прихвостнями. На его лице ничего не читалось, кроме скуки. Одновременно с этим до Айдина донеслась отчетливая внутренняя речь, посланная уродом. «Я запомнил тебя, деревенщина». Ну, этого следовало ожидать. Жаль только, что всей этой ситуации можно было избежать, с раздражением подумал Айдин и уже через мгновение столкнулся взглядом с красным рангом. Наглым и глупым не место в секте Луны и Солнца. Если что-либо подобное повторится с вашим участием еще раз, можете забыть об испытании, это понятно? Конечно, кивнул Айдин, сохраняя внешнее спокойствие, но все внутри у него кипело от гнева. На себя, знакомых стулов, подставивших его, ублюдка кланового и всю ситуацию в целом. Не прощаясь, мастер взмахнул рукой и просто исчез, оставив их небольшую группу практиков вокруг с удивлением озираться. Конфликт закончился, но совершенно точно будет в будущем иметь продолжение. Он прикрыл глаза и мысленно отсчитал до 10. Давненько он не испытывал такого гнева. Наверное, когда дело касается других людей, всегда есть место ошибкам и просчетам. Но как же глупо все получилось. Буквально на ровном месте. «Прости, Айден», рядом с ним появилась Илора и виновато опустила голову. «Мы можем компенсировать тебе все эти неприятности». Девушка хорошо осознавала, что именно ее действия привели к такому результату. Впрочем, сам Айден был уверен, что этот наследник Ладан так или иначе прицепился бы к ним. Из тех, кто находился рядом со входом на территорию, только их группа была из приезжих. Но это совершенно не значило, что он не воспользуется появившейся возможностью. В конце концов, только благодаря его вмешательству их не выкинули из очереди, окончательно испортив репутацию. Айден сильно сомневался, что Красный отреагировал бы на начальное духовное давление, которое сломило ребят. «Ты мне будешь должна, Эйлора, и вы все тоже», скрестив руки, он посмотрел на стоящую перед ним небольшую группу практиков. «Возражения будут, естественно, ни у кого их не было. Что же, если этим ребятам удастся пройти испытание, то у него появятся должники среди других учеников. Неравнозначно полученному на ровном месте конфликту, конечно, но тоже неплохо». Глава 29. Сама регистрация не представляла собой ничего такого необычного. Спустя где-то полчаса после столкновения с наследником врата секты открылись и начали пропускать желающих зарегистрироваться на испытание практиков. Все, что нужно было сделать, это добраться до специальной массивной пагоды рядом со входом на территорию и подойти к одному из десятков столиков, за которыми сидели чиновники секты, а такие тут, оказывается, были, и их оказалось ничуть не меньше, чем самих практиков. Чиновник спрашивал имя, костный возраст и текущее развитие соискателя, после чего требовалось заплатить налог в целых 10 золотых и получить на руки специальный свиток пропуск. По нему-то соискатели и будут допускать к экзамену. Потерял? Будь добр регистрироваться заново и платить еще раз. Причем в тройном размере из-за того, что пропустил единственный официальный день регистрации. Сам Айден нисколько бы не удивился, если бы оказалось, что все это представление с очередями и единственным днем было сделано, чтобы содрать с желающих вступить в секту как можно больше денег. Даже великой фракции нужно на что-то существовать. Ну а после того, как все было сделано и Айден получил свой свиток, чувствующая вину Илора пригласила всю группу в ближайшую чайную, пообещав угостить их местными сладостями. Пришлось вежливо, но твердо отказаться, хотя очевидно, что девушка прежде всего пыталась таким образом загладить свою вину перед самим Айденом. Вот только последнему было сейчас не до того. Он твердо решил продолжить свои тренировки, особенно когда посмотрел в общих чертах на тех, с кем ему придется конкурировать на будущем испытании. И увиденное, мягко говоря, Айдену не понравилось. Уж очень много тут было сильных белых и даже зеленых рангов, которые по возрасту были не так уж и старше самого парня. И плевать, что практически все они происходили из знаменитых и древних кланов. Это лишь означало, что ему надо во что бы то ни стало к началу испытаний добраться до зеленого ранга либо, на худой конец, хорошо подготовиться к самому прорыву. Покинув товарищей, Айден двинулся обратно к Тулау. Сегодня ему еще много нужно было сделать. Правда, перед этим он не забыл заскочить в постоялый двор Старая Подкова, чтобы проверить, не появилась ли там Талия. Жаль, но девушка все еще не подавала о себе вестей. В то, что она откажется от договора, Айден не верил. Клятва на развитие – это слишком серьезно, и просто игнорировать ее нельзя, а разночтение их соглашения не предполагало. Уж он-то позаботился об этом. Столкновение с наследником Ладаном быстро забылось на фоне бесконечных тренировок и подготовки к будущему прорыву. Айден словно бы сорвался с цепи, наращивая темпы своих практик. Он чувствовал, как быстро уходит время. Над городом стремительно сгущались тучи, а ощущение грядущих неприятностей никак не отпускало его. И судя по хмурым лицам стражников и сильных практиков, которых он время от времени встречал на улицах оплота, далеко не у него одного было неспокойно на душе. С каждой новой неделей людей в городе становилось все больше. Оплот и без того был крайне населенным городом. Тут жило и работало огромное количество практиков, прежде всего из-за близости к долине падающих звезд. Но с приближением испытаний население словно бы разрасталось в 3, а то и 4 раза. А где-то спустя месяц после записи на испытание случилось то, что больше всего ждал Айден. В Старую Подкову заглянула Талия, неся за спиной небольшой черный тубус. Он как раз сидел в самом большом зале постоялого двора, вдыхая ароматы свежей выпечки, что доносились из приоткрытой двери кухни. Рядом на столе стоял небольшой керамический чайник, из носика которого поднимался пар. «Извиняюсь, что так долго», — вместо приветствия сказала девушка, подойдя к столику. «Это была непростая просьба, я все понимаю», — отмахнулся он, жестом приглашая девушку за соседний стул и придвигая к ней вторую небольшую пиалу, что взял за традицию всегда заказывать в комплекте к чайному набору. «Спасибо», — Талия одной рукой налила себе чай и одновременно с этим придвинула к Айдену тубус. «Здесь все, что удалось найти. Если вкратце, то в архивах нет упоминания о практиках и старейшине, описание которых ты приводишь. Можно предположить, что это кто-то из отдаленных отделений либо и вовсе из основной резиденции. По детям тоже практически ничего нет. ХММ, практически, значит, что-то немного, но есть». Уцепился Айден за сказанное Талией. «Да, похожих детей видели в указанный тобой временный промежуток в городе. 6. 4 мальчишки и 2 девочки. Все примерно одного возраста и очень просто одеты. Заходили вместе с одним из внутренних мастеров Луны и Солнца на территорию секты. Но вот когда вышли и куда направились, неизвестно. Понимаешь, никому не интересны дети без искры духовной силы. В тот раз повезло, так как наш человек следил за самим мастером секты. Но вот что с детьми стало после, нам уже неизвестно». «Понимаю», — хмуро кивнул Айден, а в мыслях же облегченно выдохнул. «Значит, не ошиблись нищие, его стая скорее всего была здесь. След, пускай и не свежий, но имеется. Остается лишь аккуратно пройти по нему. Имя мастера, кто их сопровождал, в свитке», — поняла девушка его с полуслова. «Но хочу предупредить, этот мастер не показывался за пределами территории Луны и Солнца больше 4 лет. Мы даже не знаем, жив ли он и в каком статусе находится. Секта, как и все великие фракции, очень плохо относится к попыткам лезть в их внутренние дела, даже со стороны префекта. На их территории наблюдение не ведется, а наших шпионов в их отделении нет». Айден кивнул и сделал большой глоток ароматного чая, ощущая едва уловимый вкус чернослива и сладкого имбиря. Его решение записаться на испытание в секту Луны и Солнца полностью оправдалось. Теперь оставалось только не провалиться, даже если не удастся прорваться к зеленому рангу. «Что же касается второй части твоего поручения», — между тем продолжила говорить Талия, отвлекая Айдена от мыслей об испытании, — «то тут все оказалось куда проще и одновременно сложнее». «Что?» — Айден поднял на нее взгляд и нахмурился, кажется, уже понимая, что она скажет дальше. «Тот мужчина, которого ты попросил найти, Зарек Валор, о нем многое известно. Искатель без ранга, опытный следопыт со знаниями по крупнейшим осколкам звезд. Работал как вольнонаемный. Постоянную команду не имел, но с ним сотрудничали многие сильные команды. Для таких, как он, не нужно было быть сильным. Пропал 7,5 лет назад. Скорее 8, поправил ее Айден. А, да, наверное, даже так. Последний выход у него был странный. Он сотрудничал с группой Великой Фракции. У меня нет полного доступа к составу той группы, но состояла она из представителей Храма Порядка и Гильдии Правосудия. Почему этот заказ странный? После небольшой паузы, вызванной тем, что Талия решила смочить горло чаем, спросил он. «Ну, дело в том, что Зарек пропал в самом проблемном месте Долины Падающих Звезд. Его наняли для поиска и проникновения в самый крупный осколок из упавших за последние 200 лет. Настолько большой, что на его поиски отправились сотни групп, конкурирующих друг с другом. Понятное дело, Зарека наняли очень быстро. В такой ситуации все сильно торопятся, чтобы успеть за самым большим куском пирога. Ну а вернулась сама группа уже без Зарека и еще 3 свободных искателей, которых они нанимали. Фракционные не пострадали». Айден сжал руки в кулаки. «Так вот как пропал отец. Почему нет записи о группе мастеров, которая его наняла?» Он поднял взгляд на Талию. «КХММ, записи есть, но с моим статусом в гильдии их не получить. И скорее всего, эти знания будут считаться секретом правосудия, так что передавать их я все равно не стану. Тебе нужно знать, что Храм Порядка считается нашим благодетелем, многие из старейшин – выходцы из него. Достаточно того, что мне удалось узнать координаты падения того осколка. Если когда-нибудь будешь выходить в долину, то можешь поискать следы там». Айден кивнул. «Таков был договор. Ничего секретного и способного навредить гильдии Талия выносить не будет. Жаль, конечно, но это было оговорено заранее». Их разговор прервался внезапным чувством опасности, что пронзило душу Айдена. И более того, это же почувствовали и другие практики, которые находились сейчас в обеденном зале постоялого двора, в том числе и Талия. При этом было ощущение, что эта опасность словно бы исходит отовсюду. «Что за?» – начал было говорить удивленно озирающийся практик-одиночка за соседним столиком, но его прервал сильный грохот, раздавшийся где-то вдалеке, а через еще пару секунд еще один такой же, только уже с другой стороны. Переглянувшись, Айдин стали и встали из-за стола и быстрым шагом направились на выход из постоялого двора. Люди вокруг один за другим присоединялись к ним. Слышался небольшой гул удивленных возгласов, но большинство из практиков предпочитало молчать. Уж очень им всем не понравилось то, что они сейчас чувствовали. Выйдя из постоялого двора, они оказались посреди улицы, на которой уже собралась приличных размеров толпа людей. Не только они решили выбраться наружу, все эти люди смотрели почему-то на небо. Айдин проследил за взглядами окружающих и замер на месте, не находя слов, кроме отборных ругательств. В небе он видел сразу несколько огненных шаров, что с каждой секундой увеличивались в своих размерах, осколки звезд, и они падали сейчас на город. Один из обломков, оставляя за собой шлейф алого пламени, своим пронесся над крышами и врезался куда-то в соседний район. Защитный купол города, огромный полупрозрачный барьер, созданный из сильнейших духовных печатей, вспыхнул яркой синевой, принимая на себя удар. Несколько мгновений казалось, что защита выстоит. Барьер пылал, поглощая и сжигая упавший обломок, но уже через секунду по нему пробежала стремительная паутина трещин, и защита лопнула, осыпаясь тысячами искрящихся осколков и оставляя в небе над городом зияющую брешь. «Хвасово проклятие!» – выругался стоящий рядом с Айдином неизвестный практик. Остатки от столкнувшегося с барьером осколка рухнули на город, порождая яростные, оглушительные взрывы. И с каждой секундой подобных разрывов и брешей над оплотом становилось все больше. Глава 30. Темная пещера, где находился высокий подиум из деревянных досок, за несколько месяцев никак не поменялась. А обнаженный по пояс мужчина так и продолжал безмятежно медитировать, словно бы находился вне времени. Великий магистр рядом с мужчиной, как и в прошлый раз, появился практик в красных одеяниях. Все прошло по плану, ритуал сработал как надо, а оплот сейчас пытается отразить падение сразу нескольких осколков звезд. Наши люди уже выдвинулись и готовы начать. Но, мужчина хорошо почувствовал небольшую неуверенность в голосе своего подчиненного. Количество упавших звезд и их опасность хуже, чем мы предполагали. Каких-то больших разрушений правительственные кварталы и территории фракции не получат. Пострадают обычные районы, плюс небольшой хаос, но на этом, скорее всего, все. Простите, это плохо. Ритуал нужно доработать. Твои люди успеют сделать за это время все, что нужно. Они лучшие, и они успеют. У тебя есть только одна попытка. Провал недопустим. Я помню, великий магистр. Поклонился практик. Мы либо заберем добычу, либо уничтожим там все. Никаких либо. Впервые с начала разговора на лице мужчины появилось раздражение, а от него пахнуло такой силой, что воин красного ранга чуть не задохнулся от боли, но это давление тут же пропало, словно бы его никогда и не было. Все будет сделано. Мои люди добудут рубины и вернутся. Но великий магистр уже его не слышал. Вернувшись к своей медитации, он только что неосознанно использовал частицу своей силы, и это очень плохо. И без того крайне медленный процесс восстановления сильно замедлился. Проклятая рана не давала нормально пользоваться собственной силой, заставляя всю собираемую природную энергию тратить на поддержание жизни и медленное исцеление. Все поменяется, когда ему принесут рубин. Тысяча лет заточения наконец-то закончится. Айдин не знал, в какой момент все пошло совсем не так. Вот они стали и стоят посреди небольшой толпы из простых людей и практиков, наблюдая за тем, как оплот падают один за другим осколки звезд. А в следующий момент уже все вокруг погружается в хаос сражений. Осколки, пускай и разрушенные от столкновения с охранными печатями, рухнули на город, порождая пожары и разрушения. А еще из этих рассыпавшихся осколков начали выбираться такие твари, что в один миг превратили пострадавшие районы города в одно большое поле боя. Сюда, Талия, меч Айдина, усиленный духовной энергией, без труда подрубает ногу какого-то металлического чудовища, больше похожего на громадного механического паука. Следующий удар добил тварь, разрушив духовный камень, питающий монстра. Пришлось помучиться с первым подобным пауком, прежде чем они стали и разобрались, где его слабое место. Это был малый искусственный голем одного из древних врагов храма дракона, и о нем упоминали наставники во время обучения, Вот только ничего конкретного по его уничтожению не говорили, предпочитая остановиться на более опасных и сильных тварях. Благо рядом с Айденом Италии тогда находилась небольшая группа искателей. Они-то и помогли с добиванием монстра, заодно наглядно показав, как убивать их одним ударом. Это, конечно, было не так уж и просто из-за невероятной скорости пауков, но ничего такого, с чем нельзя бы было справиться. Рядом с тяжело дышащим Айденом появилась Талия. Выглядела девушка откровенно плохо. Вся в кровоподтеках, множество ушибов и царапин, левая рука лежала плетью вдоль тела из-за парализующего яда пауков, который она получила из-за того, что их зажали сразу три твари, и Айден просто не успел вовремя прийти к ней на помощь. Хорошо хоть все обошлось. Распространение яда успели остановить с помощью противоядия, а чувствительность к руке постепенно возвращалась. Айден быстро окинул взглядом пустую улицу, на которой они оказались. Не центральная, но тоже достаточно широкая, с большим количеством лавок и домов по краям, сейчас наглухо закрытых. Она вела прямиком к центральным районам оплота, куда они и пытались добраться. После быстрого обсуждения было решено двигаться к правительственному кварталу и резиденции гильдии. Талия обещала, что на время нападения под ее ответственность на закрытую территорию запустит любого. И, конечно, обеспечит безопасность. На взгляд Айдена, это было куда надежнее, чем пытаться бегать от преследующих их тварей или надеяться на чью-то помощь. Осколки на правительственный квартал хоть и падали, но так и не пробили висевший над ним охранный барьер ни там, ни над кварталами фракций и кланов. Так что Айден практически сразу согласился с идеей Талии. Жаль только, продвигаться по самому городу, охваченному сражениями с монстрами, оказалось куда сложнее, чем поначалу ему виделось. Твари с осколков в каком-то непонятном исступлении бросались на все, что содержало в себе духовную энергию, и особенно сильно их привлекли именно практики боевых искусств. И если слабые воины, не добравшиеся и до белого ранга, еще могли укрыть себя и найти убежище в городских постройках, то вот кому-то, вроде Айдена Италии, приходилось думать о куда более основательном укрытии. «Держи», он протянул тяжело дышащей девушке пилюлю восстановления. «Нужно продержаться еще несколько минут, а то ты выглядишь так, что сейчас в обморок грохнешься». Пилюли храма дракона по меркам внешних земель – это высшая алхимия, так что с этим Талия должна быстро восстановить большую часть своих сил. Клятва продолжала действовать, так что девушка никому не расскажет о том, что за лекарство использовала и откуда его взяла. Впрочем, даже не будь на ней этого соглашения, он бы все равно помог. Айден, не святой и не монах, но стоять и смотреть, как товарищ, с которым он дрался плечом к плечу долгое время, мучится от ран, он никогда не станет. Это уже второе лекарство, противоядие и теперь пилюля, это слишком дорого, я не могу принять. Ты издеваешься? Не удержался он от раздраженного взгляда, кинутого на девушку. Оглянись вокруг, без твоей помощи мне будет намного сложнее. Принимай эту пилюлю, и даже не думай о каком-то там долге. Ты прикрываешь меня, я, тебя, и мы в расчете. Талия кивнула, принимая лекарство. Отвернувшийся Айден не заметил, как щеки девушки предательски покраснели, выдавая ее сильное смущение, отчего Талия еще больше смутилась, низко склонив голову. Где-то вдалеке постоянно раздавались звуки сражений. Стража города, несмотря на первоначальное удивление, уже начала основательную зачистку оплота от появившихся тварей, им помогали практики из групп искателей, а также, естественно, кланы и фракции, особенно последние, считавшиеся сильнейшими. Айден пару раз видел, как в небе появлялись куда-то спешащие духовные лодки с активированными духовными орудиями, а также мимо пролетали своих огромных мечах мастера красных рангов и выше. Последние то и дело сталкивались с особенно опасными летающими монстрами, устраивая над городом самые настоящие атаки света, взрывов и вспышек мощнейшей духовной энергии. Небо оплота то и дело сотрясалось от особенно сильных обменов ударов между ними. Хорошо хоть осколки звезд к этому времени уже перестали падать на защитный барьер, позволяя хоть немного выдохнуть. Когда Талия чуть пришла в себя после принятия пилюли восстановления, они, наконец, смогли продолжить движение. До самого правительственного квартала оставалось совсем немного, несколько сотен шагов. По времени это каких-то минут пять, если им мешать не будут. Вот только шансы на это были не самые высокие, судя по тем нескольким стычкам. Но обошлось, в какой-то момент, они вышли на одну из приличных размеров городских площадей. Тут была обычная для этих мест арена, установленная ровно посередине, и куча торговых прилавков, что расходились кругами от нее. Знакомое место. В обычные дни Айдин здесь покупал свежий хлеб и неплохое копченое мясо. Сейчас, понятное дело, здесь не было ни души. Зато до цели оставалось всего ничего. И стоило им только ступить на эту площадь, проходя через нее, как откуда-то со стороны входа в правительственный квартал грохнули частые и мощные взрывы. Земля под ногами Айдина вздрогнула, где-то далеко впереди полыхнула духовной энергией, а через миг эта сила рванула к небу над тем местом, где должна была находиться резиденция гильдии. Рядом вскрикнула Талия, ее происходящее сильно испугало, не каждый день твой дом подвергается атаке такой силы. Словно бы почувствовав что-то, Айдин поднял голову, практически мгновенно разглядев фигуры пятерых практиков на фоне ясного голубого неба, что появились со стороны правительственного квартала, оттуда, где буквально только что прозвучали взрывы, и эти пятеро на своих летающих мечах стремительно улетали прочь, да так, словно за ними гнались все демоны Нижнего мира. На таком расстоянии для Айдина было трудно разглядеть одеяния этих мастеров, но судя по их скорости и распространяемой силе, это точно были непростые мастера, да и улетающие практики нисколько не скрывали его. Уровень ведущих экспертов великих фракций, а в следующую секунду воздух вокруг улетающих практиков вспыхнул. С небес на них рухнул огромный столб самого настоящего золотого пламени, которое не только ударило по ним, но и накрыло собой сразу несколько небольших пагод и поместий, расположенных под ними. Мир содрогнулся от боли, выворачиваясь наизнанку. Воздух вместе удара в буквальном смысле лопнул, обнажая черные провалы чего-то непонятного, но очень мерзкого, смотреть на которое оказалось тем еще испытанием. Из глаз Айдина и Талии хлынули кровавые слезы, смотреть на происходящее они не смогли, повалившись на землю, и лишь продолжающие раздаваться рядом взрывы и раскаты чего-то, похожего на гром, говорили о том, что эксперты красного ранга продолжают держаться. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Вот мир сотрясался от взрывов, природная сила вокруг сходила с ума, а Айдин с Талией всеми силами пытались выдержать налетевшую на них бурю из духовных энергий и концепций, когда в следующую секунду уже все закончилось, словно бы ничего и не было. На город на краткие мгновения опустилась абсолютная тишина. Айдин не слышал ничего, кроме звука своего сердца, а еще через мгновение мир возвратил себе звуки, словно бы придя в себя. «Хвост, что это было?» — тихо спросил Айдин, не надеясь получить ответ. «Это сила патриарха гильдии», — внезапно отозвалась Талия. Девушка выглядела шокирована, а ее лицо было бледным. Но он же уже сотню лет как не выходил из своей закрытой тренировки. Айдин не выдержал и закашлялся. Чужая концепция, даже несмотря на то, что сам бой происходил очень далеко и на высоте в несколько десятков метров, все равно задело их. «Если он так давно не появлялся, почему решила, что это он?» — спросил он, крутя головой и немного приходя в себя. «Золотое пламя Асуры во всех внешних землях использует только наш патриарх. Это высшая внешняя техника гильдии правосудия, хорошо известная внутри гильдии», — тихо ответила Талия. Одного лишь взгляда на то, что стало с местом, куда ударил патриарх, хватило Айдину, чтобы впечатлиться. Идеальный выжженный круг, в котором виднелись лишь сгоревшие дотла обломки попавших под раздачу зданий. Тем, кто решил спрятаться внутри них сегодня, сильно не повезло, хорошо хоть за пределами этого круга огонь не распространился. Последнее, к слову, говорило об идеальном контроле практика, нанесшего столь сокрушительный и точный удар, черный ранг, а то и выше. Хотя Айдин до этого считал, что во внешних землях людей такой силы просто нет. Во внутренних, да, наверняка было немало, но не здесь. Впрочем, даже удар такой силы не остановил всех практиков, на которых был нацелен. Две фигуры неизвестных практиков рванули в разные стороны, убегая по крышам, уже не способные на полет, они все равно пытались убежать, вот только Айдин сильно сомневался, что с такими ранами это у них получится. В какой-то момент душу парня вдруг охватило странное чувство, он словно бы услышал едва уловимый зов от одной из фигур, что-то очень близкое, родственное его силам. Словно бы он сейчас опять стоял посреди площади храма дракона и смотрел на главную пагоду. Поначалу он подумал, что эти практики такие же наследники храма, как и он сам, но уже спустя пару мгновений понял, что чувствует зов не от живого объекта, а от какого-то артефакта. Уж очень характерный был голос, бездушный и безмятежный. «Айдин, «Кажется, у нас тут проблемы», — додумать эту мысль он не успел из-за раздавшегося рядом голоса Талии, в котором отчетливо слышалась паника и страх. Подняв голову, он уставился прямо на приближающуюся тень хорошо знакомого по рассказам наставников существа. В отличие от механического паука, об этой твари они говорили намного больше. Это была огромная черная тень существа, что больше походило на кляксу с десятками отростков. Она выскочила из-за поворота, как раз со стороны, где минутой ранее взорвалось золотое пламя Асуры Патриарха Гильдии. И судя по рваным движениям монстра, это пламя неплохо так его потрепало. Вот только это была единственная хорошая новость. Тень по своей силе соответствовала пиковому зеленому рангу, а то и слабому красному, и даже в таком раненом и ослабленном состоянии была опасным противником. И как бы Айден ни пытался вслушиваться в окружение своим восприятием, никто им сейчас на помощь не спешил. Даже если они сейчас попытаются убежать, нет, тень их без проблем догонит. Она уже заметила их присутствие и собиралась напасть, судя по тому, как резко развернулись в сторону Айдена и Талии уцелевшие отростки. «Талия, старайся держаться у меня за спиной, используй дальние техники и не сближайся с тенью ближе, чем на 10 метров», — сказал он девушке, поднимая перед собой клинок. «Убежать от него нельзя, скорость у хвосого ублюдка такая, что тебе и не снилось». Айден не питал иллюзий насчет Талии. Они, не стая, и девушка может запросто убежать, оставив его одного. Она просто не понимает, что от тени убежать нельзя, и попытка повернуться к ней спиной приведет к немедленной атаке. Хорошо осознавая ситуацию, Айден и не думал полагаться на девушку. Поможет, замечательно, убежит, что же, он готов к этому, но запомнит это. В конце концов, просьбу Талия выполнила, и как-то взаимодействовать с ней дальше уже не так нужно. А шансы выйти из этой схватки победителем у Айдена хорошие. Он уже хорошо видел, как сильно досталось тени. Вот только сдерживаться и скрывать силу уже не получится, не тот это противник. Между тем монстр медленно приближался к ним, словно бы раздумывая о чем-то, оставляя за собой следы из выжженной земли. Его многочисленные щупальца извивались, словно живые змеи, а в воздухе вокруг твари то и дело появлялись искажения, точно под действием сильного жара. «Все-таки это тень высшего порядка», — мелькнула мысль в голове парня. «Только они создают такое духовное искажение. Это основа экспедиционных сил храма Феникса, одного из главных противников храма Дракона. Именно поэтому наставники особенно много рассказывали, как сражаться с такими тварями». Клинок в руках Айдена тихо загудел, откликаясь на вливаемую духовную энергию. Как же он сожалел, что оставил свою цитру в комнате Тулау, кто бы мог подумать, что она может ему понадобиться. Тварь атаковала внезапно, несколько щупалец метнулись вперед с невероятной скоростью. Айден едва успел активировать гармонию Великого Меча, создавая вокруг себя защитный барьер из духовной энергии. И уже через секунду сильнейший удар обрушился на него, отбрасывая на пару шагов назад. Каменная плитка под его ногами с отвратительным звуком треснула. «Хвост!» — выругался Айден сквозь зубы, чувствуя, как дрожат руки от напряжения. Где-то позади Талия, даже и не подумавшая убегать, начала быстро складывать печати одной из техник дальнего боя. Воздух тут же вздрогнул, распарываемый острыми иглами силы, что устремились к монстру. Секунда, и вот уже большинство из них ударили в тело твари, заставляя дернуться и забурлить от гнева. Тень яростно бросилась в атаку, да так, что у Айдена перехватило дыхание. Десятки щупалец обрушились на него, подобно смертоносному ливню. Каждый удар был наполнен такой силой, что руки парня немели, когда он пытался их блокировать с помощью раскрученной до своего максимума гармонии меча. Лишь с помощью этой техники он продолжал все еще стоять и парировать череду стремительных атак тени. «И это она еще ранена?» — мелькнула у него где-то на фоне мысль, когда очередная атака прорвала его защиту. Удар отбросил его на несколько шагов назад. Краем глаза он успел заметить, как одно из щупалец метнулось к Талии. Девушка попыталась уклониться, но тварь оказалась быстрее. Удар отправил ее в полет, впечатав в стену ближайшего здания. Глухой стон, и она без сознания сползла на землю. Правая часть тела девушки стремительно чернела. Если ей очень быстро не помочь, то эта тьма убьет ее. Вот только Айдену сейчас было не до того. Шквал атак монстра и не думал останавливаться, он словно бы обезумел, и сейчас с каждым мгновением все больше ускорялся, заставляя парня буквально совершать невозможное, отводя в стороны эти удары. «Вот тебе и раненая, ослабленная тень». Айден был слишком самонадеян. Удар, еще удар. Каждое движение давалось с огромным трудом. В какой-то момент он почувствовал во рту привкус крови, тело не выдерживало напряжения. Проклятие. Придется рискнуть и использовать на полную гармонию. Благо восприятие говорит, что рядом нет никого из практиков, а все внимание стражей и воинов фракции сосредоточено на сражении патриарха и преследовании неизвестных мастеров. Айдин мысленным усилием запустил внутри себя гармонию меча, его глаза полыхнули внутренним огнем. Духовная энергия вокруг него заклубилась, принимая почти материальную форму. «Хвасоватый тварь!» – прошипел он теней и с усилием произнес ключ-фразу одного из своих сильнейших навыков. Четвертое движение гармонии великого меча – свет вовне. Клинок в его руках засиял ослепительным серебром. Тень отпрянула, но было поздно. Воздух вокруг монстра наполнился сотнями светящихся линий, которые появлялись словно бы из ниоткуда. Каждая из них несла в себе частицу силы света. Это было очень больно, проводить через себя столько духовной энергии. На четвертом движении навык гармонии превращался в пиковый серебряный, вплотную приближаясь к чистому золоту. Вот только с текущим развитием Айдина одно только использование столь мощной техники превращалось в настоящую пытку. По воле неба, к одной цели. Непроизвольно рявкнул он внутренний девиз храма дракона, завершая технику. Одно движение меча, и все собранные линии света превратились в режущие лучи, что обрушились на тварь со всех сторон одновременно. Монстр издал пронзительный вой, когда техника Айдина начала буквально разрывать его на части. Вспышка силы озарила площадь словно маленькое солнце. Тень забилась в агонии, пытаясь регенерировать, но свет техники храма дракона продолжал разъедать ее сущность, не давая восстановиться и убивая. А сам Айдин, тяжело дыша, замер на месте, наблюдая за тем, как умирает монстр. На мгновение, в момент своего удара, он словно бы прикоснулся к преграде следующего ранга и почувствовал, что может уже разорвать ее. То, к чему он шел вот уже несколько лет, оказалось прямо перед ним. Всего-то и нужно было оказаться на грани и получить озарение. Да, еще нужно будет восстановиться и немного подготовиться, но самое трудное теперь уже позади. Ха-ха-ха, легко рассмеялся он, почувствовав небывалое облегчение и воодушевление. Похоже, теперь проблем с испытанием секты Луны и Солнца у него быть не должно. Эпилог. Талия очнулась как раз в момент финального столкновения Айдина с теневым монстром, и она не могла поверить в то, что увидела. Такой же, как и она сама, практик белого ранга, пускай и находящийся на пике, в шаге от следующего этапа, он все равно казался ей понятным. Это не изменилось даже после их столкновения с культистами. Мастер звука – очень редкое направление среди практиков боевых искусств, но то, чему она оказалась свидетельницей, это был совсем иной уровень. Лишь талант в боевых искусствах и идеальные оценки в городской школе позволили ей присоединиться к гильдии через прямое приглашение от магистрата города Оплот. Талия всю свою жизнь боролась за место в гильдии. И если другие способные ученики гильдии правосудия пытались возвыситься, поднявшись к вершинам, то вот Талия всеми силами пыталась не оказаться изгнанной. Отсутствие связи, родственников и денег чуть не сделали ее слабейшей ученицей среди одногодок. Она не опустила тогда руки, всего добилась сама, зубами вырывала себе место под солнцем внутри гильдии, получила наставника. Но то, что она увидела сегодня, сейчас это выходило за все рамки. Она попыталась помочь и оказалась просто отброшена одной небрежной атакой. Потеряла сознание, как обычный человек, проклятие. А этот парень, простой белый ранг, по сути, такой же, как и она сама. Он использовал какую-то невероятную технику, намного выше обычного серебра, уж это Талия могла понять, и одним ударом сокрушил тень. Да, она была сильно ранена и лишена большей части своей мощи, но это все еще была тень высшего порядка. А как у Талии перехватило дыхание, когда все вокруг залило духовной энергией и светом. Проклятие, Айдин действительно оказался учеником какого-то неизвестного великого мастера, наставник и Харвард Забияка все-таки были правы, а она еще сомневалась. Как же ей хотелось с размаху впечатать голову в стену от ощущения стыда, который жег изнутри, а еще ярость на саму себя. Слабачка, нужно встать, она должна встать и помочь. Вдруг еще кто-то из твари находится рядом, ты как? Хриплый голос Айдина раздался рядом. А в следующую секунду Талии помогли сесть вертикально. «Потерпи чуть-чуть, сейчас подлатаем. Тебе же еще меня в правительственный квартал провожать, помнишь? Пей». Целительное зелье оказалось самой отвратительной гадостью на вкус из всего, что Талия пробовала за свою жизнь, но зато зелье позволило вымести прочь все лишние мысли. Она станет сильнее, непременно, такой же сильной, как Айдин. В нескольких километрах от города Оплот, потрепанный практик в серых одеждах, скрывающих его комплекцию, оказался на небольшой поляне, хорошо скрытой посреди леса. Единственный выживший из числа тех, кто сумел пробраться на территорию гильдии правосудия, на поляне его уже ждали. Небольшая группа воинов зеленых и красных рангов, возглавляемых человеком с огромной секирой в руках. Это был тот самый практик, что общался с великим магистром и считался его ближайшим помощником. Один из немногих, кому был разрешен вход в пещеру повелителя. «Ты принес?» – спросил мужчина у прилетевшего практика, который сейчас пытался отдышаться и хоть как-то прийти в себя. «Мы к хаках не смогли», – закашлившись, ответил тот, но поймав страшный взгляд мужчины с секирой тут же добавил. «Сам камень забрали без проблем, но там каким-то образом объявился патриарх гильдии и накрыл нас всех одной атакой. Большинству хватило этого удара. Хвасов монстр нас прихлопнул, как насекомых. Что с камнем? Его успел спрятать в городе Братхелвин, рядом с площадью у входа в правительственный квартал. Где конкретно?» – рявкнул предводитель. «Я не знаю, старший. Братхелвин не успел сказать точное место. Мы разделились, и я перестал чувствовать искру его жизни спустя всего пару минут. Проклятие!» – мужчина помассировал виски, ощущая, как головная боль становится все сильнее. «Камень же вы закрыли той техникой?» Дождавшись кивка, мужчина с раздражением хмыкнул. «Ситуация, мягко говоря, так себе. Камень, закрытый от любого поиска и воздействия, найти не сможет даже сам патриарх гильдии правосудия, чтобы ему на всю жизнь ослепнуть. Но это же касалось и их самих. Единственное преимущество в том, что они знают, где очень примерно искать, и в курсе, что камень из города не уходил. В любом случае, великий магистр за такой результат его не похвалит. Выжить бы, после встречи. Проклятие, мы возвращаемся», — бросил он своим людям и одним мысленным усилием открыл перед собой рукотворный портал. «В городе все равно сейчас делать нечего. Гильдия и стражи будут рыть землю, чтобы найти причастных к нападению, значит, Оплот будет бурлить еще полгода. Особенно, когда они поймут, что пропало из их сокровищницы».